четыре старые собаки. Салуки. Салуки выведены древними египтянами как охотничьи собаки. Их останки обнаружены в египетских захоронениях, относящихся примерно к 2100 году до нашей эры. Салуки была и остается до сих пор любимой собакой бедуинов, которые упоминали о ней как об Эль-Хор, что означает «благородный». В среде бедуинов собаки считались грязными животными. Исключение было сделано только для салуки. Ей даже разрешалось спать в жилище бедуинов. Не разрешалось продавать салуки, можно было только преподносить ее в качестве подарка. Скрещивание с другими породами строго запрещалось. И по этой причине салуки за тысячелетия своего существования фактически не изменились, хотя внутри самой породы существует некоторое разнообразие. Ханаанская собака. Ханаанская собака — это древняя порода с Ближнего Востока. Полудикую собаку вывели специально для выживания в суровых условиях. Она охраняла и пасла стада древних израильтян. В качестве сторожевой собаки ее использовали и продолжают использовать по сей день и племена бедуинов. Ханаанская собака является национальной породой израильтян и сейчас находится под охраной. Мальтийская собака. Мальтийская собака появилась около 8000 лет тому назад, по всей видимости, как разновидность шпица, выведенная на юге Центральной Европы. Однако древние греки и римляне считали, что собака ведет свое происхождение от предков с острова Мальты. По этой причине они назвали породу Мелитаи, древнее название Мальты. Не исключена возможность, что собак для продажи привозили с острова, ставшего центром торговли, как экзотических зверей, что и стало причиной возникшей путаницы. В Европе мальтийская собака была любимицей при королевских дворах и среди аристократии. Прижилась она и на Ближнем Востоке, в Тибете, Китае, Японии и на Филиппинах. Тибетский мастиф. Не одно столетие эта большая, преданная и бесстрашная собака с массивной головой охраняла тибетские монастыри. Хотя считается, что мастиф появился в Китае около 1000 лет до нашей эры. Полагают, что Александр Великий привез тибетского мастифа в Грецию. В 1290 году венецианский путешественник Марко Поло записал, что мастиф по размерам совсем как осел. Тибетский мастиф является предком Ньюфаундленда, пиренейской горной собаки, бордосской собаки и датского дога.